Во время этой речи Юрка неуверенно моргал и все время хотел что-то сказать, а когда Володя кончил, он опять растянул в улыбке толстые губы и махнул рукой. «Да брось ты это! Мы ж просто так! Мы сперва не тебя, а Надьку хотели бить, а она повстречалась и разнылась. Говорит, мне от этого приезжего Володьки и так досталось, а тут еще вы. Говорит, заступились бы лучше. Мы и пошли заступаться. Ее-то мы всегда отлупить успеем». «А за что?» — с облегчением спросил Володя. «За многое», — сказал Юрка и снова яростно вцепился в деревянного зверя. «Подожди», — вмешался Володя. «Надо на бок повернуть, а то он не пролезет. Давай». «А черт по ноге въехала! Вчера этим же местом об ведро треснулся!» Юрка, поднатужившись, притащил березовое бревнышко, принес из сарая пилу. Одну ручку пилы начал приматывать к старой диванной пружине, прибитой к стене. «Техника!» — объяснил он с неловкой усмешкой. «Может, полегче будет?» «Еще не пробовал?» «Не пробовал, вчера только придумал». «Ну и плюнь ты на эту технику, ничего не выйдет. Я дома тоже устраивал, все зря». «Разве у вас дома тоже печка есть?» «Раньше была, потом новую квартиру получили с батареями». «Да еще небось газ. А тут, чтобы обед сварить, и то пилишь, пилишь». «А ну давай», — сказал Володя. Пилили молча. Тайком испытывали силу друг друга. Когда бревно распалось на два чурбака, Юрка заметил. «А стреляешь ты классно!» «Отстрелялся теперь», — подумал Володя и сказал. «Тренировка!» «Долго тренировался. С прошлого года. Игра такая была. У нас в квартале три дома, и наш как раз посередине. А из тех домов ребята против нас были. Им между собой надо связь держать, а мы не даем. Тогда они придумали бутылки с записками по ручью пускать. Есть позади домов овражек с ручьем. Сначала еще почтовых голубей посылали, да не вышло. Вот они и придумали эти записки. А с нашей стороны к ручью не подойти. Берег высокий и скользко. Весна была. Ну, тогда и пришлось нам тренироваться. Бутылки в воде расстреливать». «Ловко», — одобрил Юрка. Покатал ногой березовый чурбак и спросил. «Ты на наших озерах не был?» «Нигде я еще не был». «Завтра пойдем», — предложил Юрка. «У нас маленький бредишок есть. Он самодельный, из мешковины. Да ничего, таскать можно. Караси с тарелку попадаются». В эту секунду, наверное, волшебник, который командует временем, сорвал какую-то пружину. Время рванулось и понеслось, как лыжник с трамплина. И когда Володя вспоминал потом белый ключ, ему казалось, что все события произошли за один день, только день был долгий. И вспоминалось все не по порядку. Стук дождя по перевернутой лодке, костры и маленькие золотые караси, месяц, тоже похожий на золотого карасика, вечерние улицы поселка и стремительный бег по огородам, игра в разведчиков, хохот в полутемном клубе, киномеханик Антипов пустил ленту задом наперед. Звонкие удары по мячу, хрипловатый шепот Кольки Пальмина, граф рассказывает на сеновале страшную историю. И опять костры, отражение месяца, черные вершины леса. И Надежда. Была она какая-то разная. То гоняла футбол с мальчишками и ходила на рыбалку, то вдруг вскипала ни из-за чего и, отругав ребят, убегала домой. То вдруг начинала жаловаться Володьке на остальных мальчишек и на свою скучную жизнь. А потом опять, как ни в чем не бывало, мчалась вместе со всеми в клуб, чтобы захватить в кинозале места получше. А когда помогали ремонтировать школу, взяла и вдруг мазанула Володе по щеке голубой масляной краской. А кисть была большая, шириной в ладонь. И все-таки Володя вспоминал об этой девчонке без обиды. Попрощались они хорошо, и Надежда шепотом попросила: «Ты еще приезжай». А осенью он получил письмо. «Здравствуй, Вовка. Ты не сердись, что я все время ссорилась, ладно? Это из-за Катьки. Она такая дура. Я боялась, что она смеяться начнет, что мы все время вместе. Помнишь, когда мы на пруду сидели, когда ты только приехал, я разозлилась и убежала. Это я Катькин голос в кустах услыхала и думала, что она следит за нами. Это глупо, конечно. Надо было ее отлупить, вот и все. А когда ты уехал, я шла со станции и Катьку встретила. Я думала, она смеяться будет, что я тебя провожала. А она стала вздыхать и говорит, что хорошо, что ты уехал, а то она боялась в тебя влюбиться. Вот дура. Верно? Без тебя скучно. Ты приезжай на будущий год. Все ребята про тебя спрашивают, и я говорю, что приедешь. Это было такое письмо, будто и не девчонка писала, без хитрости и ужимок, честная. И Володе вдруг до чертиков захотелось опять в белый ключ. Больше всего на свете захотелось. Если бы его тогда спросили, куда он больше хочет, в кругосветное путешествие или в белый ключ, он бы, наверное, махнул рукой на кругосветное путешествие. Володя дочитал письмо и засмеялся. Он подумал, что даже не помнит, что это за Катька, о которой пишет Надежда. А поехать на будущий год в белый ключ не удалось. В мае у Надежды умерла бабушка, и, конечно, Веткиным было не до гостей. Володя уехал в лагерь «Синие камни». Он оказался здесь впервые, и ему даже понравилось. Лагерь был небольшой. Никто не гонял ребят строем в столовую и на прогулку. Никто строго не следил, чтобы спали в тихий час. По-настоящему запрещалось только то, что действительно было опасно — купаться в одиночку и уходить далеко в лес. Река крутила воронки, а лес чем дальше, тем делался глуше и темнее. Воспитателей в отрядах не было, были только вожатые. Жизнь у них оказалась нелегкая, и, наверное, поэтому особых развлечений придумать они не могли. Но от скуки никто не страдал, потому что на лагерь накатывали волны. И последней накатила стрелковая волна.